Глава 18. На отшибе. Вершитель. Я привез ее в свой дом, показал комнату, где она могла обустроиться, и дал на первое время свои вещи. Она сказала, что ее зовут Джейн, а скорее она хочет, чтобы я ее так называл. Позже она рассказала мне, что это имя главной героини, Джейн Эйр, из какой-то книги, не помню, как зовут писательницу, да и книгу тоже. Но ей она очень нравилась. Да и я был не против этого имени, намного лучше, чем Синди. Я оставил ее в доме, сказав, что мне надо уехать по работе, а еще привезти продукты и ей новые вещи, не может же она ходить в моих. Я предоставил ей выбор. Никаких замков, никаких условий. Она могла делать то, что посчитает нужным. Но я пообещал, что если она останется, то я позабочусь о ней и помогу исчезнуть. Она кивнула. Я решил, что даже если она уйдет, я не стану ее искать, но буду знать, что сделал для нее то, что не сделали для меня. Я взял самый большой ящик, который у меня был для упаковки посуды, а еще оставил в кузове пустые коробки, вдруг пригодятся и они. Проверил ящик с инструментами, тоже могут быть полезны. Там же была и катушка холщовой веревки, которой я обычно завязывал ящики. А еще я забрал грязную одежду Джейн. Она мне была нужна и поехал в родной город. Первый год после обмена я боялся, что это была плохая идея, что стоило придумать что-то другое. Но тогда это казалось выходом и необходимостью. Я должен был это сделать. Я этого искренне хотел. Мечтал причинить отчиму такую боль, какой он еще не чувствовал, и ту, что не сможет забыть никогда. Я жаждал, чтобы он побывал в моей шкуре. Избить или убить его я бы никогда не решился. Убеждал себя не раз, что смогу, но от одной мысли, что встречусь с ним лицом к лицу, цепенел от ужаса. Поэтому я выжидал все эти годы. Я хотел ударить в самое сердце. И я решил, что если шанс не выдастся, то я уеду. Все было в руках Господа, как говорил проповедник в нашей церкви в Акероне. А я иногда там бывал. Пытался понять, почему именно я должен был пройти через это. Почему именно мое детство должно было быть таким. Но ответ получил только когда встретил Джейн, когда нашел свою сестру, ту, что должна была жить взамен той, что была недостойна существования. Джейн была такая же, как и я. И я обязан был ее спасти, подарить ей новую жизнь. Я не хотел, чтобы ее искали, не мог допустить, чтобы она боялась. Ночью на одной из парковок я вздремнул несколько часов, потом заправил полный бак на соседней заправке, купил поесть, большую бутыль воды, мешок с дровами и отправился дальше. Днем добрался до второго округа и после обеда уже был в Висте, своем родном городишке. Сходил в забегаловку, выпил крепкого кофе и съел сытный обед. Спать не хотелось, я был полон сил. Такого будоражащего ощущения я не чувствовал еще никогда. Я предвкушал его страдания и от этих мыслей улыбался. Вскоре я припарковался недалеко от дома, где жило мое бывшее семейство, и стал ждать. «Сегодня решится мое будущее», — думал я. «Судьба поведет меня по тому или иному пути». И я был готов принять ее выбор. Стемнело, отчим вернулся домой и припарковал свою черную большую машину у дома. А уже через час Синди вышла на улицу. На ней были джинсы и футболка, за спиной рюкзак. Она уверенно шла в сторону дома, где жила ее подруга. Там они часто собирались, чтобы приготовиться к очередной гулянке. Через час за ними заехал какой-то парнишка на модной тачке. Синди, уже разодетая в короткое платье, и две ее не менее вульгарные подруги, громко смеясь, выбежали из дома и забрались в машину. Я не поехал за ними, чтобы не привлекать внимания. Мне и так было известно, где они проводят свои вечера. Я доехал до бара, который находился на узкой улочке недалеко от центра города, но машины не увидел. Тревога зазвенела в ушах. Я резко развернулся и направился в сторону бара, что находился на окраине. Я понимал, что если их там не окажется, то я упустил свой шанс. Значит, я должен буду оставить прошлое и вернуться к Джейн. И что я тогда ей скажу? Я ехал по шоссе, которое огибало густой сосновый лес, и нервно смотрел вдаль. Ладони вспотели, а я дышал все чаще. Да, я хотел поддаться судьбе, но не меньше я желал взять ее в свои руки. Я повернул к парковке перед одноэтажным зданием с большой светящейся вывеской, и только тогда смог выдохнуть, заметив ту самую машину. Так было даже лучше. Этот бар находился в глуши, и когда Синди бывала в нем, то всегда выходила сильно пьяной. И это было мне на руку. Часы показывали уже час ночи, когда Синди вышла из бара, прижимая к уху телефон. Я припарковал машину с дальнего края парковки. Окна были открыты, а она так громко верещала. «Боже, пап, сколько можно? Я уже взрослая и сама могу решить, когда мне возвращаться домой», — визжала она. «Нет, нет, я не пьяная», — сказала она, но ее язык заплетался. «Никто еще не едет». Она тяжело выдохнула и сморщила губы. «Хорошо, скоро буду. Да, я поняла, поняла», — крикнула она и убрала телефон от уха. Синди вернулась в бар, хлопнув дверью, а я приготовился. В кармане моей дверцы лежал тяжелый камень, который я подобрал, когда останавливался передохнуть. «Сейчас или никогда», — решил я и замер. Я сверлил двери взглядом и ждал, выйдет она одна или с кем-то. Она вышла с подругой, которая еле стояла на ногах. «Да ладно тебе, Сид, не первый раз». «Вот именно. Он сказал, что лишит меня всех карманных денег, козел». «Ой, все родаки так говорят. Вайся», — икнула подруга. «Не могу, поехали домой», — заныла Синди. «Не-е-е», — потянула брюнетка и прижалась спиной к стене. «Я еще танцевать буду, и хочу, чтобы меня проводил этот... Как его? Карл, что ли?» «Карлос! Ладно, забей, сама доберусь. Не первый раз», — злобно ответила Синди. «Мне через 20 минут надо быть дома». «Такси?» «Вызвала, но они уродские таксисты, не очень хотят ехать сюда ночью, а мне надо домой». «Беги, Синди, беги!» Ее подруга громко рассмеялась. «Иди ты в жопу!» — отмахнулась сестра и пошла к выезду с парковки. «Только не на попутках, уродов хватает». «Да, мамочка», — рявкнула Синди, — «но мне не привыкать». И она достала деньги из крохотной сумочки. «Ненавижу их! Ненавижу свою чертову жизнь!» — кинула Синди. «Чмоки!» — ответила ей подруга и скрылась за дверью бара. «Стерва!» Сестра нервничала и постоянно смотрела на телефон. «Ну давай, иди к дороге. Ты же часто так делаешь». Через несколько минут она оглянулась на бар и, не увидев никого, пошла по дороге к шоссе. Я хотел сразу поехать за ней, но из бара вышли два парня. Пришлось дождаться, пока они докурят и вернутся в бар. Когда на парковке у бара никого не осталось, я резко вырулил и поехал к шоссе. Синди уже шла по обочине. Я натянул кепку и остановился чуть впереди, как и в прошлый раз. Она подошла и открыла дверцу. «За 20-ку довезешь до начала 2-й улицы?» Кивнул, и она забралась в машину. Как только она захлопнула дверь, я тронулся. Я видел, что она повернулась и уставилась на меня. Чувствовал ее взгляд, который она, видимо, пыталась сфокусировать. «А мы не встречались?» Я мотнул головой. Впереди начинался лес. Посмотрел по сторонам, машин не было, и я резко свернул на дорогу, уходившую в чащу. «Что ты, черт возьми, делаешь?» — возмутилась она, и я повернул к ней лицо.